Глава 19. Изнанка Зеленвальда. 8 уровень. Все началось так, как я их учил. Двигались вместе, действовали сообща, подменяли друг друга, экономили силу души и тут же старались ее восполнить. Все организовано четко и грамотно. Странно. В чем же тогда проблема? В течение всего дня я наблюдал за своими учениками, не вмешиваясь. Если бы они с таким темпом очищали все это время скверну, то подобного бы не случилось. Они даже твари 8 уровня убивали на автомате и при этом тратили минимум силы души. И это несмотря на то, что твари нам попадались исключительно зараженные. «Армаил, а как быстро здесь скверна заражает новые территории?» — поинтересовался я, предположив что-то неладное в происходящем. «Со слов ваших учеников, за последние 2 недели зараженная площадь выросла раз в 5. И это при том, что они постоянно сражаются со скверной и зачищают с каждым разом все больше и больше территорий. Это вообще нормально?» «Нет, это не нормально. Похоже, что скверне не просто понравился этот мир. Кажется, она бросила все доступные в этом районе силы на его завоевание». «И что нам теперь делать?» «Усилить тренировки по борьбе со скверной, причем вживую и на пределе возможностей. Это идеальный способ, чтобы развить свой источник силы души». Я встал и обратился ко всем ученикам. «Итак, бойцы, скверна с легкостью поглощает миры, которые вы должны защищать, а это значит, что пришла пора для новой тактики. Теперь ваша армия не должна останавливаться более чем на 1 час. За это время вы должны поесть и оправиться. Теперь вы делитесь на группы. При этом одна группа отдыхает лежа на носилках, вторая группа несет отдыхающих, при этом подстраховывает третью группу, которая занимается зачисткой. Все понятно?» «Так точно!» Хором ответили ученики. «Командиры, разбейте ваши отряды на 3 группы. Час на принятие пищи и все остальное. Через час выдвигаемся. Если не сделаете носилки или волокуши для отдыхающих, будете таскать друг друга на своей спине. Выполнять!» Бойцы тут же засуетились. Они прекрасно знали, что я не шучу, а значит, стоит выполнить приказ как можно быстрее. Вскоре мы выдвинулись дальше, только теперь действовали по новой схеме. При этом мне приходилось периодически корректировать наше продвижение и учить бойцов, как правильно распределять силы в данном случае. Получилось у них не сразу. Лишь на 2-й день им удалось более-менее наладить взаимодействие в данной схеме и приноровиться к возможностям друг друга. Это было сложно, и обычно обучают такому значительно позже, но ребята справились. Следующие 3 дня у нас прошли в жестком марше. Останавливались мы всего 3 раза в сутки по 1 часу. Поначалу им было очень тяжело, но теперь они способны передвигаться в таком темпе без проблем. Они научились отдыхать, восстанавливать силы и сражаться, при этом не останавливаясь. В результате этот темп продвижения стал для них обыденной жизнью. Именно так они и начали воспринимать все, что с ними сейчас происходило. Добившись от них необходимого результата, я приказал вернуться в оплот искоренителей скверны. Там я набрал новую армию и стал возиться уже с ними по той же схеме. Со 2-й армией вышло несколько сложнее. Им было тяжелее адаптироваться, но они все же смогли это сделать, и к тому времени, как мне понадобилось возвращаться на Зеленвальд, чтобы успеть на бал в нашу честь, они уже вошли в ритм и приняли такой образ жизни. Именно принятие условий, в которых находится разумный, обеспечивает его полную адаптацию. В любом другом случае будет происходить отторжение и внутренний конфликт. В результате все это, скорее всего, закончится плачевно. Домой я вернулся ближе к обеду, поел и завалился спать. Девчонки мне даже слова против не сказали. Они прекрасно понимали, с чем я столкнулся и какая на мне лежит ответственность, поэтому никаких упреков с их стороны никогда не было. Наоборот, я заранее знал, что каждая из них мне полностью подходит. Если хоть чья-то еда мне не понравилась бы, я бы на ней точно не женился. Балы обычно начинаются поздно вечером, но мне стоит приезжать на него ближе к полуночи. Даже несмотря на то, что я обычный барон. Сейчас мой статус значительно выше, чем у многих графов. Это все подтвердил его величество, и мне нужно вести себя соответственно. «Барон Мирон Викторович Зубарев со своим семейством и сопровождением!» — объявил глашатай, а я со своими супругами и Анной в сопровождении Армаила, Самира и еще нескольких знатных эльфов и дроу прошел в тронный зал. Мы медленно и чинно прошествовали через весь зал и остановились в сторонке у одной из колонн. После нас вошли только 3 герцога, и сразу после последнего на сцену вышел король. Все тут же замерли в поклоне, включая нас. «Дамы и господа, позвольте вам объявить истинную причину проведения сегодняшнего мероприятия. Сегодня я пригласил всех вас на бал в честь искоренителей скверны. Эти разумные борются со злом всеми доступными методами. Именно для того, чтобы пополнить их ряды, вы отправляете ваших людей, передавая их в ученики Мирону Викторовичу. Да, я понимаю ваше негодование, но тем, кто сомневается, можно устроить экскурсию наизнанку, где вас познакомят со скверной. И если кто-то из вас думает, что это шутка, или что скверна на самом деле не представляет угрозы для Зеленвальда, то вы сильно заблуждаетесь. Если скверна прорвется в этот мир, мы все умрем, причем очень незавидной смертью. Но пока этого не случилось, отдыхайте. Пейте, ешьте, веселитесь и прославляйте искоренителей скверны, а в частности Мирона Викторовича Зубарева. Я уверен, что скверна не подошла к границам Зеленвальда только благодаря ему и его ученикам». Как и полагается, к королю тут же выстроилась вереница аристократов, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. Как ни странно, мы оказались одними из первых. Видимо, потому что стояли недалеко от его величества, а может, и потому, что никто не старался залезть вперед нас, поскольку понимали, что король в состоянии жестко наказать любого, кто сегодня проявит к нам враждебность. Хотя, может, мне это просто показалось. Сначала аристократы выразили свое почтение его величеству и поблагодарили за столь радушный прием. Потом он сам начал обходить группы людей и общаться с каждым какое-то время, и только после этого он подошел ко мне и спросил: «Поговорим?» «Только если вы позволите». «Конечно. Пойдем в мой кабинет, там потише и поспокойнее». Мы в сопровождении охраны добрались до кабинета короля Кризонии, и когда расположились в мягких креслах перед журнальным столиком, на который нам прислуга поставила закуски, фрукты и вино, его величество спросил: «Случилось что-то серьезное?» «Да, скверна увеличила напор до предела, и сейчас она стремительно захватывает изнанку. При этом мы обнаружили ее только с одной изнанки, а такого в принципе не бывает. Она наверняка нашла и другие лазейки. Мне срочно нужно осмотреть максимум изнанок, причем не только в Кризонии. Мне нужен доступ в изнанки по всему миру». «Умеешь ты озадачить, Мирон Викторович. Доступ к любой изнанке Кризонии я тебе предоставлю без проблем. Доступ к изнанкам союзников я получить смогу, но это очень дорого мне обойдется. А вот как быть с остальными, я даже не представляю». «Все, что мне нужно, один раз зайти наизнанку, и все. Дальше я смогу перемещаться туда с любой изнанки в этом мире». «Если бы тебе нужно было на какую-то одну конкретную изнанку, да даже пусть десяток, я бы смог это организовать. Но тебе нужно пройти все изнанки, а это очень сложно. Особенно если учитывать, что я свой план реализовал пока только на союзниках. Они еще не очень охотно отсылают к нам кандидатов в искоренители, а за остальных я даже еще не брался. Времени прошло слишком мало. Просить их о чем-либо бесполезно. Они, если и дадут доступ, то не везде, и запросят за это очень много. Нужно сделать так, чтобы они сами вышли на тебя с просьбой проверить их изнанки на наличие скверны. Причем они должны думать, будто делают это в обход меня. Пожалуй, это все-таки реализуемо, но займет какое-то время, и тебе предстоит побыть в роли кинозвезды». «Без проблем. Мне дорог этот мир, и я собираюсь его защищать, поэтому если нужно сняться в кино, я не против». «Хорошо. Дай мне несколько дней, я обдумаю детали, а пока нужно кое-что сделать. Как насчет того, чтобы получить независимость от меня и Кризонии?» «Вы хотите дать мне независимость, чтобы монархи других государств смогли выйти на меня напрямую с просьбой помочь им в исследовании их изнанок?» «Не только. Выдав тебе независимость, я дам тебе право на собственную деятельность. После того, как мы снимем небольшой ролик, монархи многих стран захотят пригласить тебя к себе, чтобы ты проверил их изнанки на предмет наличия скверны. В идеале, конечно, чтобы кто-нибудь из них заразился, но в этом случае, я боюсь, мы сделаем только хуже. Нам нужно, чтобы о тебе разошлись слухи, и разведка других государств убедилась в том, что ты действительно борешься со скверной. Но нужно это сделать так, чтобы никто из них не заразился, иначе эта зараза проникнет на Зеленвальд, и остановить ее будет крайне трудно, если вообще возможно». «Понимаю, к чему вы клоните. План великолепный, вот только с разведкой могут возникнуть проблемы. В основном мы перемещаемся при помощи эльфийских магов-телепортеров, а, насколько я знаю, больше ни у кого таких нет. Да даже если бы и были, они же не бывали там, куда мы отправляемся». «Можно попросить великого князя, чтобы он отозвал все свои силы на несколько дней по какой-нибудь очень важной причине, лучше всего связанной именно со скверной. агентов запустить в лагерь Дроу или в какую-нибудь другую изнанку, если ты найдешь в ней скверну. А дальше пусть они подслушивают разговор, в котором разведчики отчитаются о том, где нашли скверну. А еще они услышат дату и время, когда ты должен будешь прибыть, чтобы осмотреться и зачистить скверну наизнанке». «Очень грамотный план. Жителям Кризонии повезло с таким правителем, как вы. Спасибо, что помогаете, и я в долгу не останусь. Как я понимаю, вам необходимо время для того, чтобы детально доработать этот план». «Да, время — это самый ценный ресурс, которого постоянно не хватает». «Я могу вам чем-то помочь?» «Это вряд ли. Чтобы составить этот план грамотно и продумать все детали, необходимо учитывать характеры людей, о которых вы не имеете ни малейшего понятия. Поэтому развлекайтесь. Бал все-таки в вашу честь, а я поразмыслю над планом», — ответил мне король, после чего я ему поклонился и покинул его кабинет. Когда я еще только подходил к залу, то услышал гул голосов, доносящихся из него. Войдя в зал, я увидел столпотворение и прямиком направился на поиски своих жен и тех, кто их сопровождает. Долго искать их мне не пришлось, поскольку они находились в самом центре внимания. «Леди Анна, я не могу вам этого позволить. Это моя обязанность защищать вас», — произнес Армаил тоном, нетерпящим возражений. «Что тут происходит?» — поинтересовался я. «Милый, хорошо, что ты пришел. Леди Анна вызвала на дуэль герцога», — сообщила Алина. «Что-то новенькое. И какова же причина вызова?» «Господин, его светлость назвал меня шлюхой. Подобное оскорбление я не могу стерпеть». «Допустим. А почему ты собираешься биться на дуэли? Во-первых, я твой покровитель, и я должен выступить на дуэли в твою защиту. А во-вторых, пока меня не было, с этим вполне могли справиться Армаил и Самир. Простите меня, господин, но он оскорбил мой тотем, и я должна лично покарать его». «Вот значит как. А ты справишься?» «Да, господин, не сомневайтесь». Я перевел взгляд на герцога и спросил: «На каком основании вы оскорбили мою подопечную?» «Потому что она шлюха!» — выкрикнул тот, брызгая слюнями. «Тут вы сильно заблуждаетесь, герцог. Леди Анна не шлюха, она лунная жрица. Такие, как она, очень умело и страстно в постели. Они делают то, чего не сможет повторить ни одна женщина, и называть ее шлюхой — все равно, что называть герцога чернью в одежде дворянина». «Что? Да как ты посмел, выродок? Какой ты баронишка, а называешь меня чернью? Я вызываю тебя на дуэль!» «Во-первых, это не я тебя чернью назвал, а ты себя. А во-вторых, ты сначала эту дуэль переживи. Ты нанес моей подопечной оскорбление, которое можно смыть только твоей смертью. Поэтому не надейся, что сможешь поставить защитника вместо себя или что бой будет до первой крови». «Господа и дамы, дуэли во дворце короля без его разрешения запрещены, тем более до смерти», — напомнил кто-то из гостей. «Я даю свое разрешение на смертельную дуэль. Подготовьте все необходимое», — раздался голос короля с подиума. Видимо, он только что вошел. «Благодарю вас, ваше величество. Я знал, что вы не останетесь равнодушным к оскорблению аристократа, и тем более герцога». «Вы столь же глупы, герцог, сколь и тщеславны. Я много раз вас предупреждал о том, чтобы вы сдерживали себя. Ваш титул дает вам не только права, но и ответственность, а вы все никак не можете внять моим предупреждением. И вот вы, наконец, доигрались. Даже если вы каким-то чудом сумеете выжить после боя с леди Анной, то дуэль с Мироном Викторовичем вам не пережить. Да, вы сильный боец и всегда этим пользовались. Я бы даже сказал, что в этом зале вы превосходите по силе всех, кроме меня, барона и его сопровождающих. Теперь вам предстоит испытать на себе то, что чувствовали ваши противники, которых вы убили», — ответил король, а герцог в ответ лишь улыбнулся и, поклонившись, произнес: «Эти две победы я посвящаю вам, ваше величество». Сначала я принял этого герцога за дурачка. Слишком уж несуразно он себя ведет. Обычно такие люди долго не живут, но он дожил до солидного возраста, а значит, он не глуп, несмотря на всю показушность. Более того, он силен, по крайней мере, по местным меркам. «Ты уверена, что сможешь победить его? Может, все-таки лучше я вместо тебя выйду?» — еще раз попытался отговорить девушку. «Нет, господин, не переживайте. Я знаю о нем больше, чем он сам о себе знает. Поверьте, я убью его с легкостью», — ответила Анна. «Прошу дуэлянтов пройти в круг», — прозвучал голос распорядителя дуэлей, и Анна, поклонившись, ушла. И вот герцог и моя подопечная вошли в круг, после чего над ними был возведен барьер, который они не смогут пробить. Такой барьер ставится тогда, когда в дуэли используется магия, и возводят его для того, чтобы защитить окружающих от атак дуэлянтов. «Начали!» — скомандовал распорядитель дуэлей.